Братья и сестры, ну прежде чем порассуждать о той теме, которая есть у меня на сердце, я хочу задать вашим детям вопрос. Я смотрю, вы так хорошо устроили для них центральные места, и они посередине, и справа, и слева на них смотрят бабушки и дедушки, и родители. Вот, они в центре внимания у вас. Слава Богу. Дети, я хочу задать вам вопрос. Вы внимательно меня послушайте, и потом, я думаю, конечно же, первыми будут отвечать, наверное, братья, да? Вот. А сестры будут им, наши юные сестры, помогать, если братья не смогут. А вопрос вот какой. Детки, вот не так давно у нас был праздник Пасхи. Не так давно, да? И я хочу задать вам такой вопрос. Помните ли вы, какие слова сказал Иисус Христос ученикам, когда первый раз с ними встретился? А ну-ка, братик, скажи, вот я вижу, нет. А вот, ну, пожалуйста. Правильно, правильно. Миром. А тебе никто не подсказал? Нет? Ты вспомнил? Хорошо, слава Богу. Очень хорошо, когда мы внимательны к тому, что проповедуется в собрании, о том, что записано в Священном Писании. Да, братья и сестры, Господь сказал первое приветствие ученикам, когда с ними встретился. Это было в первый день. А как поприветствовал их Господь, когда пришел к ним вновь через 7 дней? А ну-ка, вот немножко потруднее теперь эта задача. А ну-ка, кто помнит, дети? А ну-ка, сестры, тут у нас есть старицы, опытные, знающие Писания. Ну как же Христос поприветствовал учеников своих, когда через 7 дней к ним пришел? Что он им сказал? Ну-ка, пожалуйста, помните или нет? Не помните. Ну, дети, ну-ка вспоминайте. Вот в хоре здесь, говорит, он то же самое им сказал. Да, братья и сестры, Господь те же слова повторил. Я прочту сейчас ту первую встречу и ту встречу через 7 дней. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты, пришел Иисус, встал посреди и говорит: «Мир вам!» После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал: «Мир вам!» Ну, даже как-то и удивительно. И первое приветствие было: «Мир вам!» И второе приветствие было: «Мир вам!» А вот давайте подумаем, а почему так Христос их поприветствовал? А разве не было другого приветствия? Почему Христос так поприветствовал своих учеников: «Мир вам!»? Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, необходимо посмотреть в контекст и в текст, который мы прочитали с вами. Что особенного мы можем увидеть, объединяющего и в первом стихе, который я прочитал, и во втором? А, братья и сестры, что общее? Вот в первом стихе и во втором, да, Господь поприветствовал мир вам и в первом, и во втором. А что еще общее? Были двери заперты из опасения от иудеев. И в первом случае были двери заперты, и во втором случае были двери заперты. Братья и сестры, еще есть некоторые общие моменты в первом и втором случае. Но я не буду вас долго морить, я хочу просто обратить внимание на это состояние учеников, что они были в страхе. А как сердце человека чувствует себя, когда он в страхе? Там нет мира. Он ожидает, ну, что угодно можно ожидать Господа, который столько сделал добра, исцелял, проповедовал, кормил. Его тысячи людей знали. Он столько сделал добра больным и мертвым, и прокаженным. Его столько знали людей, и с ним так легко расправились, собрались, обвинили, распяли, все, отреклись от него. А что будет с нами? Мы только, может быть, собирали куски оставшиеся. Что с нами будет? И ученики были в страшном страхе, что с ними, может быть, то же, что было со Христом. И не только это. Братья и сестры, а как вы думаете, а какое состояние было у Петра? Что у Петра было в сердце? Как вы думаете, у него там был мир, радость? А? Да нет, братья и сестры, он, да, ведь он такое совершил. Он отрекся. Он трижды отрекся. Перед кем отрекся? А? Перед кем, братья и сестры? Помните? Перед служанкой, перед женщиной. Вы знаете, только вы не огорчитесь. Их-то даже в счет не брали. 5000 было евших, не считая женщин и детей. Не считали их тогда. Вот такой, на таком положении были женщины, в таком уничиженном положении были. И вот здесь, и причем не просто какая-то женщина, жена там, вот служителя при храме, а служанка какая-то сказала, и он трижды отрекся, причем что еще начал делать? Божиться, клясться, не знаю сего человека. И я представляю, в каком состоянии был Петр. Братья и сестры, в каком состоянии были ученики? Ведь они все разбежались. Они все оставили и бежали, оставили одного Господа. Братья и сестры, вот представьте себе состояние разбежавшихся. Представьте себе состояние того, который отрекся. И вот теперь они собрались в горнице, в страхе, и с ними расправятся. Состояние было их очень сложное. Когда те, которые шли в Эммаус, с которыми встретился Иисус, вы помните, как они отозвались о Христе? Они говорят, а мы думали было, что Он есть, и говорят. То есть, насколько у них состояние было разбито, разбито от того обстоятельства, в котором они находились. И вот теперь является Господь. Является вот таким собранным ученикам, является и говорит им такие дорогие слова. Он говорит им, мир вам. Братья и сестры, у нашего Господа, в Его приходе на землю, это было одно из основных назначений принести мир. Детки, вы помните, когда родился Господь, то кто самые первые радовались о рождении Господа, дети? А? Ангелы. Самые первые, да, Мария, конечно, правильно, тоже радовался, Иосиф, но самые первые радовались в великом сонме, это ангелы. А вы помните ангельскую песню? А, дети, помните? А ну кто может рассказать ангельскую песню? Сестры или братья, кто вас любит больше петь? Ну-ка, кто? Как пели ангелы? Кто помнит? Забыли? А ну-ка давай, вот мальчик, вот там, ну давай ты опять, давай. Правильно, ангельская песня зазвучала. Братья и сестры, когда ангелы увидели такое отношение ко Христу, Сын Божий пришел на землю, а здесь никакой реакции нет. Явился великий сон ангелов, и они запели. И я скажу, они запели не просто так, что-то бы. Нет, они запели весьма важное. Они запели «Слава Вышних Богу!» А дальше что? «И на земле мир в человеках благоволение». Эти слова весьма важны по значению для нас. И на земле мир. Его не было здесь, не было одни Адама, мира не было на этой земле. И по сегодняшний день во многих этого мира нет. Но Христос пришел на эту землю, чтобы дать этот мир. И Христос этим миром поприветствовал учеников. Братья и сестры, вот так мы немножечко с вами порассуждали о важности этой темы. А теперь я хочу немножечко, чтобы мы остановились с вами и порассуждали об этом важном божественном даянии, о мире. Мы порассуждаем, во-первых, о мире, как его получить, как получить этот дар Божий. Второе, о чем мы порассуждаем, о мире, как о состоянии, в котором мы должны находиться. И третье, мы порассуждаем с вами о мире, как о служении, которое возложено на нас с вами. Самое первое, мы порассуждаем сейчас с вами, как получить этот мир. Мир, который дает Господь. Как получил мир Петр, который отрекся от Христа. У него было общение со Христом. Господь что-то ему, у него спросил, он что-то ответил Господу, и потом получил этот мир. Я желаю обратить внимание на такое известное место Евангелия, можно сказать, очень известное. Я напомню, место записано в Евангелии от Матфея, 11 глава, 28 и 29 стих. Господь говорит эти слова: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Братья и сестры, из этих двух стихов я хочу обратить внимание и на два действия, которые необходимо пройти для того, чтобы получить мир. Первое, Господь говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Я хочу на это обратить внимание. Получить мир Божий могут все люди без исключения, и маленькие деточки, и взрослые, и крайне грешные, кто сегодня может быть там за колючей проволокой, те, может быть, которые получают большие срока, пожизненные срока или высшую меру наказания. Господь дарует эту благодать, доступной каждому человеку. Он говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». И что обещает Господь тем, которые придут? Дети, что обещает Господь тем, которые придут к Нему? Вы внимательно слушали, что я прочитал? Что обещает Господь? Не-не, я у деток спрашиваю: «Деточки, а может быть вот здесь, кто помладше, что обещает Господь?» Очень хорошо. «Я успокою». Божественное даяние. Успокою, успокоение сердцу может дать только Господь, и при одном условии, если к Нему прийти. Господь говорит: «Придите, и я успокою». Братья и сестры, как вы думаете, это уже совершенное действие — успокою или еще нет? Это еще не совершенное действие, в котором мы нуждаемся. Вы знаете, вот так вот где-то деточки там заплачут, закапризничают, вот они кушать хотят, особенно бывает к концу собрания, они уже просят у папы и с мамой что-то вот кушать там или еще что-нибудь. И вы знаете, что бывает, папы с мамой конфеточку дали там, ну, чтобы успокоился, вот чуть-чуть, чтобы успокоился, потом придут дома, хорошо покушают, мама накроет стол, пригласит, это будет дома. А сейчас, ну, чтобы успокоился, конфеточку вот дать. Вот так может быть. Братья и сестры, я хочу на это обратить внимание. Господь прежде всего говорит: «Придите, и я успокою». Души, которые приходят к Богу, каят в своих грехах, они получают успокоение. Но это еще не совершенное действие. Смотрите, что говорит дальше Господь: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». И что обещает дальше Господь, дети? Что обещает Господь? Ну-ка, братья, что обещает Господь? Ну-ка, скажи, мальчик, да, вот ты, скажи. А? Ну, ты, наверное, робкий или нет? Ну, давай, вставай, говори. Второй мальчик, да, вот на, да. Ну, засмущались ваши братья. Что обещает Господь? Господь говорит: «Найдете покой душам вашим». Братья и сестры, тот человек, который, придя ко Христу, взял на себя иго Его. Традиционное понятие этого или понимание этого стиха – это подвластие Христу. Это войти в подвластие Его заповедей и повелений. Тот человек, который вошел в это подвластие Христу, тот человек только может найти покой душе своей. В каких бы ни были мы обстоятельствах и переживаниях, в семье ли у нас проблемы, в обществе, на работе, в кругу друзей, может быть, у нас в церкви трудности есть, и, может быть, там в сердце нашем нет успокоения, мира и покоя. Друзья, дорогие, тогда, когда мы возьмем иго Его на себя и научимся от нашего Господа, который покорился Небесному Отцу во всем покорился, Господь говорит, придите, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, и тогда найдете покой душам вашим. Только тогда, когда мы покоряемся повелениям Господним, только тогда можно найти покой душам своим. Я хочу обратиться к тем, которые сегодня находятся в нашем собрании. Этого покоя, этого сердечного мира не имеют. Друзья, дорогие, это напоминание для вас. Сегодня есть эта возможность прийти ко Христу, найти успокоение и найти покой в общении с Ним. Пусть Господь вас благословит воспользоваться еще этой возможностью и найти то, чем вы нуждаетесь. Приобрести от Господа то, что Он вам даст сегодня даром, успокоение, а потом и покой. Пусть Господь благословит вас, друзья дорогие, этот дар принять. Второе, о чем мы порассуждаем. Мы прочтем место, записанное в Евангелии от Луки. Место, записанное в Евангелии от Луки. 7 глава. Основной стих будет 50-й. Но прежде чем я его прочту, я немножечко напомню вот события этого, предшествующие этому стиху. 36-й стих прочту. «Некто из фарисеев просил его, Христа, то есть, вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег». И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд и став позади у ног его, и, плача, начала обливать ноги его слезами, отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Грешница пришла ко Христу. Грешница. Грешница, видна, по всей видимости, была очень известная грешница. И она пришла. Она, видно, что-то уже знала о Господе. И она, зная что-то о Господе, она принесла что-то Господу. Она принесла алавастровый сосуд. Она пришла в дом. Я представляю эту картину. Мы вот из этого контекста можем сделать вывод. Господь пришел в этот дом, и ему не было оказано гостеприимство даже просто проходящего странника. Ему воды не дали на ноги. Проходящего, даже на уровень проходящего странника, этот фарисей не оценил Господа. И когда эта женщина пришла, она что-то хотела доброе сделать для Христа. По всей вероятности, она много о нем слышала. Когда она пришла и увидела такое пренебрежение ко Христу, она, подойдя сзади, порядок был такой, они возлежали, центром был какой-то стол такой низкий, или, может быть, даже не было стола, просто покрытие на полу, и все в таком положении были, все головами были к этому столу, а ноги были на окраине, можно сказать, комнат. И эта женщина, придя, посмотрела на ноги Господа, и она проявила великое действие, она слезами их омыла, потом она мазала миром. А потом Господь что-то сказал этому фарисею, а потом сказал ей такие дорогие слова. Ей же сказал, прощаются тебе грехи и возвращаются миром. Прощенной душе. Господь сказал такие дорогие слова, иди с миром, иди с миром. Я хочу на это обратить внимание. Братья и сестры, Господь не просто хочет дать мир нашим сердцам. Господь говорит, иди с этим миром, иди, иди, грешница великая, иди с этим миром в дом свой, иди в жилище свое, иди с миром. Дорогие братья и сестры, я хочу на это обратить внимание, что Господь наш Иисус Христос желает, чтобы мы не просто получили мир, но чтобы мы с этим миром шли. Я хочу еще один привести пример. Пример такой тоже очень яркий. Это пример, когда Господь наш встретился с Закхеем в городе Иерихоне. Я прочту из 19 главы 2 стиха. 3, может быть, даже. Иисус, когда пришел на это место, взглянул и увидел его, и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И видя все, то начали роптать и говорить, что он зашел грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим. Если кого чем обидел, воздам четверо». Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Братья и сестры, тогда, когда люди принимают Господа в свое сердце, их сердце совершенно изменяется. У них изменяется отношение к окружающим. Вот этот человек, который многие годы отбирал, копил, а теперь у него совсем другое состояние. Он принял Господа, он принял этот мир божественный, и он теперь в совсем другое состояние вошел. Он теперь отдает. Он говорит: «Господи, я половину имения отдам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Братья и сестры, вот этот яркий пример, который показывает состояние души, которая имеет мир Божий. Это намного выше. То, что мы получаем от Бога, это намного драгоценней, намного слаще для духа, чем нежели все сокровища земные. Когда-то Моисей захотел лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь эти временные египетские сокровища. Он гораздо большее получил. Он с Богом поимел общение. Бог был с ним. И поэтому с этим миром сердечным Божьим Моисей легко оставил самые великие сокровища, оставил и захотел быть с народом Божьим. Братья и сестры, Господь желает, чтобы этот мир как состояние сопровождал нас в жизни, чтобы мы подтверждали божественный мир в нашем сердце, божественные плодами. Результаты должны быть у нас должные. И последнее, на что я хочу обратить внимание, на мир, как на служение. Место, которое желаю предложить, тоже думаю, что оно очень известное место. Книга пророка Исаии. Книга пророка Исаии, 52 глава. 52 глава, 7 стих. «Как прекрасны на горах ноги благовестника». Братья и сестры, и что эти ноги благовестника возвещают? Помните? Мир. Да, так и написано. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: воцарился Бог твой». Братья и сестры, это третье, на что я хочу обратить внимание. Господь желает, чтобы мы мир Божий приняли. Господь желает, чтобы мы этот мир Божий как состояние имели всегда и были добрые плоды этого мира. И третье, Господь желает, чтобы мы этот мир, который получили, возвещали в окружающем нас мире. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир. Мне очень приятно было, что в молодежном лагере вашем вот братья смотрели вот такую практику: и духовное назидание, и практическое благовестие. Я тоже однажды смог выехать с молодежью. Мы выехали в какой-то небольшой населенный пункт, и там возвещали людям мир. Возвещали людям мир через покаяние, возвещали людям мир через общение с Богом, через покорность заповедям Божьим, человек может иметь мир и устройство, братья и сестры. И вот эту благодать Божьего мира мы должны возвещать. Я так сделал вывод, что на Украине климат немножечко более теплее к благовестию. Дорожите этим временем. Когда-то у нас люди легко воспринимали. Сегодня открытое благовестие сопряжено многими трудностями. С одной стороны, где-то православные стараются вот такую агрессивность иметь к нам. С другой стороны, состояние общества, оккультно обремененного, погрязшего вот в этот оккультизм, именно имеет такое невосприятие. Но мы побыли у вас, и мне так понравилось. Мирно и тихо собрался народ под тенью дерева большого. И полтора часа слушали слово. А потом даже некоторые помолились, как смогли. А потом попросили, чтобы мы и сегодня приехали, братья, сейчас поехали туда, на это место, чтобы там проводить это служение. И те, которые собраны были, так вот где-то немножко больше 10 взрослых, где-то немножечко так до 10 детей. Вот. И пообещали, что они сегодня еще пригласят друзей своих. Братья и сестры, мир Божий, который мы имеем, мы должны возвещать. Мы за это ответственны. Если мы его получили, мы ответственны за этот мир. Мал ли я или стар, немощен я или я имею силы, мы должны возвещать. Пусть Господь вас благословит, дорогие братья и сестры, быть в употреблении Божьем, чтобы мир Божий возвещать в вашем городе, вашей окрестности, чтобы еще многие люди могли эту радость божественного мира получить в свое сердце. Мы сейчас с вами будем молиться. Я хочу пригласить вас к молитве. И вот так, как по порядку, как мы рассуждали с вами, я и хочу обратиться ко всем присутствующим, кто сегодня еще не имеет мира. Друзья дорогие, молитесь. Обращайтесь к Богу с покаянием. Кайтесь за все то, что осуждает вас ваша совесть. Бог вам обещает все простить. Какие бы ни были тяжкие и страшные грехи, Бог все простит. Бог говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Вы идите ко Христу. Второе, о чем мы помолимся. Мы помолимся о том, чтобы Господь благословил, чтобы этот божественный мир нам всегда сохранять в нашем сердце. Мы так его можем быстро терять. В различных обстоятельствах жизни мы можем войти в состояние беспокойства, ропота, огорчения. Братья и сестры, это может быть. Мы давайте помолимся, чтобы нам в этом состоянии не находиться, чтобы божественный мир всегда пребывал с нами. Вот так, как Господь сказал этой женщине, иди с миром, иди, да пребудет мир всегда в сердце твоем. Мы об этом помолимся, чтобы Божий мир всегда пребывал в нашем сердце. И третье, о чем мы помолимся о том, чтобы нам быть провозвестниками Божьего мира, чтобы нам быть похожими на то, что мы прочитали, как прекрасны на горах ноги благовестника. И не случайно здесь упоминаются горы, это трудности, это нелегко возвещать мир, но мы будем его возвещать. Пусть Господь нас в этом благословит. Я хочу теперь пригласить вас к молитве. Давайте мы сейчас и об этом и помолимся, чтобы нам получить мир, иметь и его возвещать. Аминь.